А кто-то за него отвечает: «Как же не живой? Вполне живой и здоровенький. Сейчас проверим по аппетиту». Серафима Павловна плачет. Она всегда плачет. И от радости, и от горя. И все подкладывает ему еды. А в это время Романов или Сухиничев или Андрющенко шепотом пересказывает ему какое-то эдакое, чрезвычайно приятное известие, что будто бы их посмертно наградили, так что теперь, поскольку смерть как таковая отпала, награждение должно состояться. А Веселагу отмахивается, посмеивается и говорит, что «ну вот еще», или «а чего мы такого сделали, чтобы нас награждать», или «да будет вам травить», или еще что-либо в этом роде, что обязательно говорят в таких случаях. С трудом, вытаскивая ноги из глубокого снега, он совершенно не замечал, что идет, до тех пор, пока Плотников не спросил, все ли в порядке с направлением. «Да, все в порядке», — сказал Веселагу, и опять увидел перед собой то, о чем ему так не хотелось думать. Ночь, снег, дальний трудный путь. Иногда до него доносились покряхтывания курочки. Он то ли кряхтел, то ли стонал. «Устали, товарищ подполковник?» — спросил Веселагу. Светлое маленькое пятно лица обратилось к нему, и негромкий голос ответил: «Сейчас, да, несколько, но я разойдусь». Еще часа два Веселаго думал, потом мысли пошли какие-то совсем глупые. Он заметил, что засыпает на ходу, и взял себя в руки, потряс головой, вытер лицо снегом. Несколько минут было ничего, но очень скоро мысли опять поскакали кувырком. Голова сделалась тяжелой, и глаза начали слезиться от непрерывно бившего в лицо снега. «Веселаго, отстаешь», — сказал Плотников. Штурман скинулся и пошел быстрее, но опять отстал, и Плотников назначил замыкающим Черепца. «На сегодня ладно», — согласился Веселаго, — «а завтра я опять пойду замыкающим. Кстати, сколько мы прошли?» Никто не знал. Курочка дышал в ладони. «Пожалуй, можно заночевать», — сказал Плотников. Слово «пожалуй» звучало у него приказанием. «Как, товарищ подполковник? Или дальше пойдем?» «Я могу идти спокойно», — сказал Курочка. «Штурман?» «Можно заночевать, можно идти дальше», — безразличным тоном ответил Веселагу и подумал с ужасом. «Неужели пойдет дальше?» Больше всего ему хотелось лечь. Они стояли все вчетвером, близко, вглядываясь друг в друга. Было очень темно, и сухой колючий снег по-прежнему колол лица. «Надо сугроб отыскать», — велел Плотников, — «и закопаться. Все теплее будет». «Есть сугроб», — сиплым голосом ответил Черепец. Он отыскал такой сугроб у склона холма. Но снег осыпался, когда в нем копали нору, и ничего из этой затеи не вышло. Тогда они просто выкопали в снегу яму руками и сели там рядом, привалившись спинами друг к другу. Черепец тяжело вздохнул. Плотников сказал: «А ну-ка, штурман, подвинься чуток». Инженер тесно притулился к Веселагу и тотчас же задремал. И все бы заснули мгновенно, если бы не Плотников, который, пересилив себя, встал и принялся расхаживать перед ямой, сказав, что через два часа на вахту назначается Черепец, потом Веселагу, потом подполковник. «Значит, через четыре», — подумал штурман. «Через четыре часа», — повторил он в уме, помножил четыре на четыре и провалился в небытие. Сыпался снег. «Фоменко убит», — думал Плотников. «Убит наш Фоменко. То есть не убит, это нечто совсем другое, чем смерть. Это вовсе не смерть, но тем не менее его больше нет с нами, и мы не услышим, как он говорит: спокойно, за мной, атака, атака, атака. И не напишет книгу о войне за коммуникации, которую хотел написать и о которой думал в часы досуга. А книга интересная, и план подготовлен. И о многом они говорили вместе и спорили, когда мела пурга и не было вылетов». «Книгу нужно кончить», — думал Плотников. «Вернее, надо будет написать за него. Это нехорошо. Все знать и обдумывать работу вместе».